Алло. А как вареники готовить? Ты пельмень долбанный. Я тебя сейчас обматерю, блядина ебаная. Ты заебал. Чмо баран. А пельмени как готовить? Ты... Алло. А Зозо можно? А? Зозо можно? Слушайте, барыга толстая, ты заебал уже меня. Я тебе еще приду, блядь, кастрат этими, блядь, чипсами сделаю. А сказки Зозо, Пушкина на дом можно заказать? Че? Сказки Пушкина на дом. Можно, блядь. Хочешь, расскажу? Давай. Ну, этот пацан засосал у меня. Ой, вот я Пушкин, нахуй. Я Пушкин вообще. Я еще Пушкинишу хуем в рожу. Ну, давай, давай, на. Иди сюда, блядь. Иди к 48-й дом, 3-й подъезд. Я тебя, блядь, обосу. Обосу. Ты че, ебать, чмо, сука?